Глава 31. Адам оставил машину возле Уэйсайд и прошел два квартала до офиса Элейн. Через окно он увидел, что она сидит за столом. Ему повезло, она была одна. Витрину украшали фотографии домов, выставленных на продажу. Когда Адам повернулся к двери, его привлекла аэрофотосъемка Ремембехауса, и он изучил ее. «Хорошая фотография», — подумал он. На снимке были запечатлены дом, океан, отмель, пляж, скала, рыбачья лодка. Все изображено с удивительной четкостью. На карточке, прикрепленной к фото, было написано «Ремембехаус». «Продается». «Ничего подобного», — подумал он. Когда открылась дверь, Элейн подняла глаза и, отбросив стул, поспешила в приемную. «Адам, какой приятный сюрприз!» Она легко поцеловала его. Он прошел за ней в кабинет и уселся в удобное кресло. «Эй! Чего ты пытаешься добиться, продавая мой дом прямо из-под меня?» Элейн подняла брови. «Я не знала, что ты его покупаешь». «Давай назовем это определением «может быть». Я просто еще не говорил тебе. Мэнли он нравится, но я не хочу торопить ее с принятием окончательного решения. У нас ведь отсрочка до сентября, правда?» — Да, я была уверена, что вы захотите этот дом. — Тогда зачем эта картина в окне? Она засмеялась. — Это приманка. Люди спрашивают, и я говорю, что сделка отсрочена, и уговариваю их выбрать что-нибудь еще. — Ты всегда была выдумщицей. Приходилось. Бедная мама никогда долго не держалась на работе. Она всегда с кем-нибудь ругалась, и ее увольняли. Глаза Адама смягчились. «Тебе нелегко было расти, Лейн. Мне не хочется говорить тебе слишком много комплиментов, но приходится сказать, что ты всегда потрясающе выглядела в те времена». Лейн скорчила рожицу. «Ты просто становишься добреньким». «Нет, в самом деле...» — тихо сказал Адам. — Может быть, перестаю быть таким тупым? Не помню, благодарил ли я тебя за то, какой потрясающей ты была, когда я приезжал сюда в прошлом году. После гибели Бобби и разъезда с Мэнли ты был в очень плохом состоянии. Я была рада, что оказалась рядом. Я хочу попросить тебя еще немного помочь. — Что-то случилось? — быстро спросила она. — Нет, просто мне придется ездить в Нью-Йорк чаще, чем я думал. Мне совсем не нравится так часто оставлять Мэнли одну. Мне кажется, что у нее было больше проявлений посттравматического синдрома, чем она говорит. Думаю, она полагает, что справится сама, и, возможно, так и будет. Если Эми будет оставаться, это поможет? Мэнли этого не хочет. Я подумал, что вечерами, когда меня нет, Эми могла бы оставаться с Ханной, а ты — одна или вместе с Джоном. Могла бы приглашать Мэнли на обед. Когда я дома, нам лучше проводить время вдвоем. Мы еще... «Пожалуй, это все. Адам, в чем дело?» «Ни в чем». Элейн была достаточно умна, чтобы не настаивать. Вместо этого она предложила: «Дай мне знать, когда снова поедешь в Нью-Йорк. Завтра днем. Я позвоню попозже, приглашу вас обоих пообедать завтра, потом настаиваю, чтобы Мэнли пришла одна». «И я буду настаивать», — улыбнулся Адам. «Это хорошо. «Кстати, я завтракал с Ковием». Глаза Элейн широко раскрылись. «И что?» «Ничего, о чем я могу сейчас говорить. Привилегия пары — адвокат-клиент». «Я всегда оказываюсь ни при чем», — вздохнула она. «О, я вспомнила. Большие новости. Отметь в своем календаре субботу после Дня Благодарения. Мы с Джоном женимся». «Потрясающе! Когда вы решили?» «Вчера. У нас было барбекю, и приходил Скотт Ковий. Он рассказал Эми о своей мачехе, и позже Эми сказала отцу, что она счастлива за нас. Джон позвонил мне ночью. Это Скотт произвел перемену в настроении Эми». «Ты все время твердишь, что Ковий прекрасный парень». Адам встал. «Проводи меня». В приемной он обнял ее за плечи одной рукой. «Будет ли Джон беситься, если я стану прибегать к тебе со своими проблемами, когда вы поженитесь?» «Конечно, нет». У дверей он крепко обнял ее и поцеловал в щеку. «Раньше это у тебя получалось лучше», — засмеялась Элейн. Резким движением она повернула к себе его лицо и прижалась губами к его рту. Адам отступил и покачал головой. «Это называется долговременной памятью, Лейн».